настоящий дюндик. Добрый день, друзья. Это программа «Настоящий Дюндик». У меня напротив в нашей студии радио ВК сидит настоящий Кирилл Дюндик, и он готов приступить к обзору всех минувших событий, ну, всех, которые произошли за последние две недели. Здравствуйте. Ну, не всех, конечно. Ну, самых важных, я это хотел сказать, да. Все остальное – это вообще не события. Да, поэтому, наверное, начнем с авторынка. Красноярск среди городов-миллионников занял предпоследнее место в продаже новых автомобилей. А последнее кто занял? Последнее Омск, по-моему. Ну, то есть там совсем пешком ходят. Да, но при этом волшебная цифра. То есть нас в год на 10 миллиардов продают автомобили. Красноярск. То есть у нас как бы 10 миллиардов считается ни о чем. Там другие миллионники покупают там по 17, по 20 миллиардов тратят. А все бедные, а все жалуются, да? Не, ну вот нам надо задуматься, потому что я считаю, что граждане должны держать марку города. Ну, если у нас, понимаешь, чем нам прославиться, допустим, то есть, ну, мы сделали уже все, что могли, то есть у нас самый грязный город, у нас это 3 месяца в году темное небо, у нас мэр, которого никто не знает, невидимый. Значит, у нас веселый безумный горсовет, ну, то есть, ну, вот, все, ну, в чем-то нужно еще, то есть, потому, если бы люди покупали бы машины поохотнее. С другой стороны, ты понимаешь, может быть, это как раз ответная реакция граждан на черное небо. Они так подумали и решили, знаешь, что, вот, в основном же это все выхлопные газы, вот, давайте будем, друзья мои, ходить пешком. И только самое-самое необходимое, ну, там, для администрации парочку Бентли или Роллс-Ройсов или еще что-нибудь. И все. И больше ни-ни. Ну, администрация тоже пошла, снизила количество автомобилей покупки и ограничила суммы. Причем там такая интересная штука. Толоконский выступал там с предложениями резкой экономии бюджета. И было опубликовано, что вот специалистов возить на автомобилях за 1,5 миллиона. А высших должностных лиц там возить на автомобилях за 2,5 миллиона. Вот. И у меня возникла такая мысль, а чем отличается задница высшего должностного лица от задницы специалиста. Вот. Так она, наверное, золотая, то есть нельзя возить в такой простой машине. Там причем нужно же понимать, что в основном стоимость машин, она определяется еще и вот не столько какими-то характеристиками чисто техническими, да, ты меня поправишь, ты-то в этом деле более разбираешься, сколько комфортной ситуации. Ну, там, просто машина стоит 1,5 миллиона, а машина с кожаным салоном, она стоит уже там 2 миллиона. Да. А машина с каким-нибудь обдувом коленей и прочих мест. Вибратором. И вибратором, да, она стоит уже 2,5 миллиона. То есть, вот дело-то в этом на самом деле. Я вообще сторонник аскетизма и считаю, что лучше, если бы они двигались на такси, дешевле бы было гораздо. Ну, и вот. А пешком бы еще было получше. Но вернемся к этим. Да. Бог с ними, пусть они разбираются. Значит, я все-таки думаю, что еще планка у них понизится. Потому что про черное небо ты говоришь, что люди решили, что вот будем пешком. У меня там мысль другая. Что из-за того, что у нас 3 месяца нельзя выходить из дома, люди просто до автосалона боятся доехать, чтобы машину новую купить. Мы же не выходят, черное небо. Ну, не, завтра поеду, завтра выходит снова черное небо. Нет настроения покупать машину новую. Да, в режиме черного неба и машину покупать нельзя. Примета дурная. Ну, как с этим быть? Вот. В то же время, это, конечно же, является индикатором усугубления вот этого нашего кризиса, в котором мы все дно хотим увидеть. И вместе с тем, в целом, по России на 10% выросли продажи подержанных машин. То есть, что произошло? Люди новые перестали, естественно, покупать. Стали покупать больше подержанные. В общем, это такой... Потом все более подержанные. Кто-то вообще отказался от использования автомобиля. Ну, есть люди, которые пересели на велосипед. Да. И я думаю, что вот эти машины, которые стоят во дворах, зачастую там без движения, уже такие поржавевшие, скоро, думаю, их почистят, надуют колеса, и они в ход тоже пойдут. Уже очень интересно было на Кубе видеть, да, то есть там больше советских машин, чем в России. То есть и там москвичи, жигули, там и еще этих 30-х годов американские марки. Все до сих пор ездят, ничего страшного, зачем новые автомобили? Тем более у нас импортозамещение. А деньги от этих автомобилей, они все идут за бугор. Ну, в общем, друзья мои, автомобиль, как вы сами знаете... Не роскошь, а средство передвижения. Передвигайтесь пешком. Настоящий дюндик. 12 марта прошло ночное совещание у президента Путина, экономического блока правительства. Почему ночью? Вот. Почему? Вот. Ключевой вопрос. Вот как так? А я-то, видишь, у нас же декаданс сейчас. То есть это разложение, эти гороскопы. Я думаю, они вызывали дух Сталина, мне кажется. Спиритизмом, что ли, занимались? Ну да, собрались ночью. Ну да. Да, там по портрет поставили, как-то свечки. Магично. Ну да, то есть, потому что что? Они же уже все, что могли, они сделали для того, чтобы экономика упала. В Российской Федерации. Вот. Ну, дна все нет. Они, наверное, вызывали дух Сталина. Да, вот все-таки вот это да. У нас же все знаки ловят. Вот этот выбор времени суток для заседания экономического блока, он о чем-то все-таки должен говорить. Ночное время, ну, не знаю, кто там в ночи живет. Вампиры и всякая нечисть, оборотни и прочие дела происходят. Сказочные герои, короче говоря. Вот. И они, в общем, как-то тоже решили уподобиться, возможно, сказочным героям. Да, а может, это была просто это ролевая вечеринка. То есть я костюмы, да, я буду исполнять... джигу танцевали. Нет, там. Я думаю, там даже костюмов не надо было. Просто садятся люди и говорят, я буду исполнять роль министра финансов. Все ха-ха-ха-ха-ха. Прикольно. А у меня еще одна мысль. У нас же теперь эти друзья Зимбабве, там вот эти вот эти племена-то все дикие. У них ритуалы очень интересные на самом деле. Это вот вызвать дух Сталина. Это традиции наши революционные, когда там дворяне собирались, там спиритизм, все такое. А там это диджериду, значит, танцы в этих, в жертвоприношения животных, да, то есть боевая раскраска этих папуасов. Угу. То есть, может быть, в таком стиле у них было, на самом деле. В общем, к сожалению, нам правду-то не скажут. Да. Остается самое, только гадать. Да, самое главное, что продолжение не последовало, публикации о том, что у них там получилось, не получилось, нет никакой. Просто совещание значит, было. Значит, есть что скрывать. Есть что скрывать. Что-то там было крайне интересное. Да, то есть дух, наверное, приходил, но такое сказал, что все проглотили язык. Да. Еще интересный случай. Это пранкер в Перми рулил судьями. То есть он разыгрывал судей. То ли от имени Господа Бога звонил им, значит, то ли от имени этого председателя суда. И, в общем, влиял на вынесение приговоров. Значит, и пошли такие шутки, вот, что вообще вот у нас не в Кремле у нас не пранкер ли, в принципе. То есть, может, и нету на самом деле ничего. То есть, может, все это какой-то сидит в Перми пранкер и типа звонит, как из Кремля. И влияет на принятие решения. Да, и может, этот пранкер ночное совещание и организовал, позвонил всем министрам. Представляешь, он позвонил всем министрам, сказал, что Путин их позвал, сидит Путин, вечером ужинает, приваливает весь экономический блок. Ну, естественно, журналисты, там все такое, все уже отменить нельзя. Ну садитесь за стол, я чай пью, ты чай пей. Да, в общем, традиционно. Может, потому ничего и никаких результатов не опубликовали. Рекордный долг Красноярского края, то есть за прошлый месяц вырос на 8 миллиардов, достиг цифры 92 миллиарда и 7 десятых. Критическая цифра называется 93 миллиарда. Ну, то есть мы уже... То есть мы чуть-чуть нужно добрать, там чуть-чуть 300 миллионов еще. Вот. Ага. Ну, это успех, я считаю. То есть это успех, потому что хоть какой-то показатель мы довели до высшей точки. До завершения. Да, до завершения, потому что уже что? Потому что тогда мелкий долг, это как-то неинтересно. Это там вот... А вот когда вот долг у критической черты, это уже серьезно. То есть это показывает, что администрации всех уровней работают, значит, деньги тратят, Ну, то есть все идет нормально. Банки, естественно, наживаются на кредитах, которые берет эта администрация у них. В общем, таким образом, вот этот показатель у нас на высоте. Ну и, в общем, прирост был долго очень... Прирост именно размера долга был более быстрым, даже чем в кризис 2008 года. То есть, ну, это тоже хорошо. То есть, в том плане, что это не пальчик порезать, то есть, как вот в 2008 году проскочили, а сейчас так раз сразу все и у критической черты. А там, глядишь, и дно увидим уже совсем. Хоть куда-то доберемся. Да, да, вот. Такое... наше законодательное собрание тоже, оно видимо, решило перенять эту инициативу у горсовета в этом, в ивентах увеселительных. А. Да, и там такой, я почему-то связал это с законодательным собранием, что инициатива прошла молоко на шишку. Значит, они что придумали теперь, что... Молоко, которое делается местного производителя, у него будет особый значок такой в виде шишки. А, ну да, это знак качества в виде шишки. Я тут тоже отметил вот эту новость. Да, то есть, ну, молоко на шишку, по сути дела. Вот. Идея... Так не только молоко, а все на шишку. Да. Ну, все, что попадет на шишку, и на шишку и попадет. И шишку, кстати, можно лепить к чему угодно. Идея хорошая, она просто гениальная. Потому что она не требует больших бюджетных вложений. Шишку прилепили. Да, она не влияет никак на качество продукта. То есть шишка и без шишки, как бы, ну там, вот. Мне больше всего нравится именно, что здесь речь идет о шишке. Да, причем вот. О кедровой шишке, ну, необычно. Всякий мог понять, какая вот шишка по мере своей испорченности. Я почувствовал, что ты... Про другую шишку начал говорить. Я как филолог просто бывший. Я же сразу начал думать разные варианты понимания этого слова шишка. Есть важная шишка, понимаешь? Есть там больная шишка. Вот ударился человек, у него шишка. Есть всякие другие шишки. Регулярно возникают идеи создать всякие, продвинуть местного товаропроизводителя. Отправить его на шишку. Да, отправить его на шишку. Значит, там местные товары продвинуть в торговых сетях, а все время идет об этом разговор. И тоже абсолютно гениальная работа. Почему? Потому что чем больше они заботятся о этом местном товаропроизводителе, чем больше вот этих усилий по продвижению местных брендов, тем быстрее умирает местная промышленность. Это называется набивать шишки. Да, то есть набивает. Вот мы их набиваем. Все. Вот мы пришли с тобой к разгадке. Это не просто, а набить шишку. Набили шишку. То есть вот на молоке набьем шишку себе там. На чем еще? На мясе. На молоке, кстати, многократно уже набили шишку. Это известные молокозаводы, по поводу которых там потом было расследование, как купили 6 молокозаводов. По-моему, один из них кое-как работает на бюджетные деньги тоже. А мне кажется, знаешь, что здесь есть еще один смысл определенный. То есть вот начальники, они же у нас кто? Они шишки, начальники. А-а-а. Начальники это все придумали. Подспудно они знают, что они шишки. И они идут, так раз смотрят молоко. Вот. Там на нем шишка стоит. Он думает так, все мое. Не, слушай, я везде. Ты привел, наконец, меня к пониманию, потому что я думал, почему шишку выбрали. Почему шишку? Они же шишки. Да. Они шишки. Это все мое. Да, вся страна, все молоко, знак, хлеб, да, все мое. А, кстати говоря, почему на вот эмблеме Единой России уже, по-моему, пришла пора поменять медведя на шишку? Ну, вообще давным-давно это было, это изначально. В этом случае это был бы более мощный посыл такой, это некий ребрендинг. То есть это не повредило бы уже этой партии ни в коей мере, потому что там все уже в шишках и на шишке, и шишки там одни. Да. Вот. А в Домодедово задержали 40 миллионов насекомых. То есть я прочитал. Это как? Ловили всем Домодедово? Я представил. В Домодедово они приземлились, насекомые, 40 миллионов прилетело. Нет, я другое подумал. Я подумал, что ловили всем Домодедово по всем углам, понимаешь? Решили поймать тараканов? Всех. Да, конечно. А я-то Домодедово аэропорт, я думал, летающий. Ну, там, наверное, они водились по углам-то тараканов. Да, но на самом деле не могу себе представить. Во-первых, как их посчитали? Ну, представляешь, 40 миллионов насекомых, чтобы задержать хотя бы... Миллионов прямо. Миллионов. Перечитал несколько раз. Вот. Они в контейнерах оказалось. То есть контейнеры с насекомыми. В общем, и таможня за неправильное оформление документов их задержала. Они говорят, какие насекомые. Это, может, комары какие-нибудь для этого. А их возили или вывозили? Я так понял, что это какой-то был транзит. Везли между нами. Да, в общем, везли, я там не знаю. Там, ну, у нас мысли были же уже в Госдуме, кто-то из наших яснейших депутатов предполагал, что Обама нас этими отравленными комарами засылает к нам. Да нет, это, скорее всего, был какой-нибудь, как это, мотыль. Ну, рыбачат все там, на мотыля, да. Ну, вот. Да. Ну, мотыль шел на продажу. Есть вот, одна из версий, что это пчелы, в общем, но 40 миллионов насекомых, это, конечно, нужно масштаб такой серьезный. Мне кажется, 40 миллионов они бы не посчитали. Ни одной бы таможни не хватило. Да, вот я и говорю, что 40 миллионов, то есть нужно было сколько там гастарбайтеров считать. Причем при пересчете наверняка украли бы половину. Конечно, конечно. Как у нас это все происходит. А, оно, может, и не надо? А как же не взять? Да. Успехи экономики. Потом домой приходишь и говоришь: жена, смотри, что я сегодня с работы скоммуниздил. Да. Взял, вот классно. Да, взял зарплату натурой. Да, пчелами. С пчелами, да, или сверчками пожарим. Ну, до этого дойдет. Мы же проходили это все, когда простынями выдавали уже это зарплату. Да, и сигаретами. И сигаретами. С двумя фильтрами по обоим сторонам. Успехи экономики. Сегодня появились новости. Еще 3 банка в минус. То есть Центробанк лишил лицензии еще 3 банка. Я даже не стал запоминать их названия. Я думаю, когда же эти банки кончатся. Потому что их всего было, по-моему, около 600 в начале кризиса. И регулярно в месяц 3, 4, 5 банков отзывают лицензии. Вот, но это такие банки, похоже, мелкие, потому что самый известный банк у нас это Внешторгбанк, который накрылся. И сегодня же тоже прошла новость о том, что одного из его соучредителей там и управляющих, фамилию не запомнил. Соучастников. Наверное, соучастников, да, заочно арестовали, потому что дыра у них там образовалась 147 или 130 миллиардов. И это не пчелы. Да, это не пчелы. Миллиардов рублей, да, в банке. Причем в этом банке, там, в общем, известные люди хранили деньги. Просто это получается 5-летний, наверное, бюджет города Красноярска. Вот. А потом нашли еще там яхту 60-метровую у этого человека, которого у нас объявили уже это как заочно арестованным. В общем, все это движется, но еще 3 банка закроются, и я думаю, что мы придем к тому, что сначала закроются все банки, а потом у нас отменят деньги и введут трудодни. Ну что, нормально, по крайней мере, вот я не представляю, подожди, как их вот ведут трудодни, а как их будут воровать, как откаты будут делаться, вот как с трудоднями быть? А это и будет процесс очищения. Вот то так, есть все. Да? То есть мы же боремся с коррупцией, а поскольку мы никак совладать с ней не можем. И переходим на натуральный. Да, обмен. На натуральный. То есть будет просто как бы такой форма рабства. И поэтому чиновники будут бессильны. Трудодень украсть действительно тяжело. То есть его отдать никому нельзя. Ну, тоже верно. Ну, знаешь, они, мне кажется, ничего не придумают. Они будут галочки там добавлять за какие-то особые услуги. Красивым женщинам, мне кажется, эта проблема не грозит. Ну, посмотрим, да, что будут. Посмотрим, что нам это дальше, как это развернется. Настоящий дюндик. Рамир провел исследование и обнаружил, что чек, средний чек. Кто провел? Рамир. Это организация кто? Такая есть. Что, не знаешь? Нет. Нет? Нет. Ну, это... Я думал, это имя такое. Не, это типа... Кавказское. Это как этот у нас Левада-центр. А, ну, там, понятно. И да. Этот фонд «Общественное мнение», тоже известная организация, выяснила, что сократился чек покупки средний до 499 рублей. Вот. Ну, грубо говоря, 500 рублей. Анализировали. Изменилась стратегия поведения покупателей, россиян. Стали покупать чаще, в магазин стали ходить чаще, а тратить стали меньше. То есть... Ну, раз тратить стали меньше, то и ходить стали чаще. Вот если бы они стали есть меньше, то они и ходили бы реже, да, вот и тема, тратили бы меньше. Тема в том, что такая глупая попытка сэкономить. Да? Да. То есть я пошел 1000 рублей потратил, и 2 дня могу не ходить, да, в магазин. Опять кушать захотелось, да. Пошел опять потратить. Да, тут вроде то на то. В целом. Ну и также они отмечают, что изменилась стратегия поведения покупателей. Они стали более старательно искать низкие цены, поэтому теперь не покупают все навалом там, в каком-то одном супермаркете, посещают несколько магазинов. Думаю, что это элемент пропаганды, потому, ну, чтобы объяснить, потому что сейчас боятся кризиса, потому что как объяснить вот падение, чтобы не говорить о том, что у людей деньги стали кончаться. Вот. Это все к тому же, что деньги надо будет скоро отменить, потому что у людей денег не будет. Вот. Зачем уходить в магазин? Тогда их легко отменять. Да, их нечего отменять. Последнее это, потратят все, и все. Да. Вот. То есть нужно перестать платить людям. Через некоторое время у них кончатся деньги, они перестанут, там, сами попросят деньги отменить. Там есть одна проблема, мне кажется. Там проблема в том, что вот у нас, допустим, с тобой деньги кончились, ну, скоро кончатся. Ну, у какого-то нашего ближнего круга кончатся. У определенного количества населения они кончатся. Но я точно знаю, что у кого-то они не кончатся. Поэтому мне кажется, что там для тех, которые вот... у которых деньги есть, были и будут, они для них останутся, а для всех остальных отменят. Нет, вот совершенно ты говоришь верно. Деньги не отменят. Почему? Потому что для нас с тобой, ну, отменят их, не отменят. Да, то есть у нас все равно не трудодни. Да, мы уже давно как бы их отменили. Представляешь, люди награбили миллиарды. Но. Кто-то честно заработал так проблема миллиарды. В том, что, проблема в том, что... И смотри, да. Если деньги отменить, они же зря жизнь прожили. Куда девать-то потом? Так и там, у них же ничего нет, кроме там денег. Там масса проблем. И плюс ко всему, главная проблема в том, что отменять-то будут именно те, кто... Они должны кто сами нашил? Себя высечь. Да, так не бывает. Это все вам не ясно. Унтер-офицерская вдова. Конечно. Разобрались, деньги, скорее всего, не отметят. Да. Не отменят. Да. Скандал в прачечной... Значит, в Министерстве культуры ты хотел, да, сказать? Скандал в прачечной. Поарестовали там несколько человек. Замминистра. Замминистра арестовали. Да. В общем, только-только начался. Будем смотреть продолжение этого всего. Усидит ли Мединский на стуле? А Мединский сказал, что он в шоке. Ну вот я и говорю. У нас теперь два человека есть в шоке. Есть звезда в шоке, это Зверев. Ага. И министр в шоке, это Мединский. Да. Вот. Поэтому будем смотреть, этот, пройдет ли у него шок, или он упадет со стула таки. Но показательно, то есть показательно что? Что квалификация во всех отраслях падает, и мы это как потребители замечаем. То есть качество услуг падает, там все становится дороже и хуже качеством. И воры тоже начинают, у них тоже квалификация падает. Ну, то есть всеобщая деградация. И поэтому эти преступления, они становятся очевидными уже. Не, ну там видишь, в чем дело. Там же вообще проблема, Серёж. Ты же вот подробности раскрой. Дело в том, что заместитель министра всю его преступную банду обвиняют в присваивании денег, которые были направлены на реставрацию храмов. Мало того, что храмов, а вот именно самых лучших храмов, там памятников и российской, и мировой культуры. Да. То есть, представь себе, то есть люди вот на самом деле до такой степени, мне кажется, уже обнаглели, что им вообще уже по барабану, откуда воровать. Ну, вот, и поскольку все-таки своровано было много, то после реставрации, так называемой, этих храмов, они снова тут же покрылись плесенью, понимаешь, вот. И это стало очевидным. Так, а это, наверное, тогда, знаешь... Это божий промысел, да, во-первых. Да, это божий промысел, это не успехи Следственного комитета. Бог шельму метит, да, конечно. Не успехи Следственного комитета. Вот если бы они, скажем, ну, украли реставрации, ну, хоть чего-нибудь другого, я не знаю, там, какого-нибудь памятника Владимировичу Ленину, например, или могилы Мавзолей. Иосифа Виссарионовича Сталина, да, то, мне кажется, это все бы было шито-крыто. А тут они замахнулись, в общем-то, на святое, в буквальном смысле этого слова. Ну, и не поделились, может быть, с этими с служителями. И служители, видимо, обидели. Если бы служителям, да, если бы служителям там дали на месте, они бы как-то и плесень бы замолили. Ну, тоже может быть правильно. Пожадничали. Пожадничали, конечно. Все посыпалось, поэтому так. У нас продолжается тоже с коррупционный, этот, ну, он не коррупционный, пока не доказано. То есть какое-то время назад арестовали госпожу Маршалкину, которая тоже была у нас замминистра. Вот там. И ей еще два уголовных дела добавили. Сегодня пошла информация. Что там, подделка документов и, в общем, еще что-то такое. В общем, ее эту, как грушу, трясут. Ну и сделают из нее, в конце концов. Ну, она за все и ответит. И за мост, наверное, кстати, ответит. Что там у нас еще? Да, сейчас она пошла, пойдет в сознанку, в конце концов, и примет все на себя. Все на себя возьмет, конечно. И за мост, и за дороги она ответит. И за жилфонд она ответит, я уверен. За все ответит. На жилфонд, да, тоже тема такая. Вот тема замечательная. Ну, там уже все перетерли, и понятно, что там какие-то деньги... Как перетерли? Мы с тобой еще не терли, а это главное. Главное. Конечно. Мы ставим. Но точка в чем? Точка в том, что полтора или два года назад была проверка счетной палаты, и уже тогда дыра в 1.5 миллиарда была очевидна. Вот. В жилфонде. Да. Но это предпочли не замечать до какой-то до поры до времени. Вот. Там самое смешное, что этот СГК же купила этот жилфонд, да, а теперь они говорят так, а мы купили, а мы не знали. Это как мы с тобой пошли за хлебом, а вместо хлеба взяли сухую корку, заплатили как за булку. Не, ну то есть или хуже, глаза были. Нет, или хуже, я не знаю, я купил у тебя, например, квартиру, обнаружил, что туда канализация не подведена нормально. Да, поэтому... Ну, просто я зашел к тебе, все поставил, все понравилось, а писать мне в тот момент не хотелось. Ну, вот как-то так и вышло. Поэтому все, что касается жилфонда, это на дурака рассказ. То есть это было очевидно, вскрылась и будет замазана за наш с вами счет, естественно. Ну, или Маршалкина за все ответит. Да, или Маршалкина на себя возьмет. Ну, кто-нибудь возьмет же, конечно. Там еще один есть интересный момент, но я пока его не нащупал до конца, потому что мы сейчас, получается, какая ситуация, что сибирская генерирующая компания купила жилфонд, а жилфонду продает тепло. То есть, ему же. Да, то есть она как бы сама у себя покупает. Это, в общем-то, попадает под антимонопольное законодательство. И, ну вот, как-то это странно, потому мы ждем, что тепло, я думаю, подорожает раза в 4. Что 2 миллиарда же возвращать надо. Самим себе. Да, да. Они взяли раз, возьмут и второй. Да, да. Ждем роста тарифов к отопительному сезону, как обычно. Сейчас, конечно, никто не согласится. Ну, а потом когда, там... Когда холодно станет, да, там уже стучат зубами, все это переживут. Тем более, это еще долго, еще снова полгода до следующего отопительного сезона. Так что, друзья мои, у вас еще целых полгода теплого лета. Ну, или весны там. Да. Полиция была с отчетом в городском совете... Отчитывалась о борьбе с проституцией. О, это самая наша с тобой любимая тема. Да. Наконец и полиции до нее дошли руки. Дошли. 309 протоколов было оформлено. Вот здесь, пожалуйста, в течение года. Вот здесь я прошу, пожалуйста, поподробнее. Что значит оформлено протоколов? Это значит, что кого-то с кем-то застали на ком-то или под кем-то. Я думаю, это были контрольные закупки. А, все-таки. То есть, потому что протокол, знаешь, протокол рознь. У нас же говорили о том, чтобы создать особый отдел по борьбе с проституцией. Да, пора уже давно. Так вот, я так понимаю, его создали. Нашли крепких мужчин. Вот. Угу. Они ходят, делают... А сколько по времени? Знаешь, сейчас прервемся, потом обязательно продолжим эту наиболее душещипательную тему. Привет, я Юрген. Каждый понедельник я знакомлю вас с интереснейшими музыкальными произведениями. По моей версии. В моей программе вы услышите самых разнообразных исполнителей, познакомитесь с неожиданными и необычными стилями и направлениями. Вспомните хорошо забытое и узнаете новое. Потому что с вами я, Юрген. И моя программа «Юрген. Что послушать?» Настоящий дюндик. Продолжаем программу «Настоящий дюндик». Да. Да, подожди, вот я хотел... у нас полиция и проституция. Да. Сколько ты сказал протоколов? 300? 309. А за какой срок? За год, по-моему. За год 309? Да. Это ты называешь крепкими мужчинами? Я уже подумался, вот за, пока ты... была реклама. Да. Я думаю, что, наверное, это не отдел. Нет, наверное, там просто крепкие женщины попались. Нет, вот нашли чем дело. Одного, наверное, одного полицейского. Дали ему виагры. Вот. Ну, почему виагры? Это могли просто крепкого парня молодого найти. 300 протоколов в день по протоколу. У него еще 2 месяца выходных осталось, между прочим. Посвятить себя, так сказать, воздержанию. Не каждый день, ну, может, семье. Ну, не знаю, какая семья бы на это пошла, на эту работу под прикрытием. Если такая работа, ответственная же, важная работа. Под прикрытием, да. Там 309. Причем и у них вывод такой, что проституция везде. Господи, то есть, в смысле, они не знали, что, например, еще Маркс или Энгельс, кто-то из них, говорил, что брак в капиталистическом обществе – это узаконенная проституция. Друзья мои… В социалистическом? Вот в социалистическом нет, а поскольку мы живем в капиталистическом, вы классиков-то читаете, пожалуйста. Вон оно что. Вот в чем дело. Это узаконенная продажа женщины, там, мужчине. Это я не придумал. Поэтому проституция, друзья мои, везде. Проституция твоя тема, ты в ней как рыба в воде. Да, вот поэтому я цитатами сразу сыплю. Ну, в общем, что? Может нам пойти помочь? Кому? Полицейским бороться с проституцией. А не надо с ней бороться. Пусть она борется с нами. Ну, так им нужно сделать разъяснение, может быть. Ну, это другой вопрос. Мы готовы. Поэтому, ну, будем надеяться, что это разрешится все миром. Я считаю, что... А там только любовь и может все разрешиться. Там же, это же любовный фронт, понимаешь? Там только так. Все полюбовно решается. Ну, будем ждать следующих успехов к осени, значит, полицейских в борьбе с проституцией. Что еще интересного случилось? Ну, Депардье сказал, что Россия – это какой-то там сарай. Нет, он сказал так, что если мне когда-нибудь потом захочется пожить в плохих условиях, или в России, например, то тогда мне достаточно будет поехать в свой вонючий сарай. Вот как он сказал, да. Да. А не ехать обратно в Россию. Вот как. У меня двойственные чувства по поводу вот этого демарша Депардье. Я вообще плохо отношусь к артистам, потому что к ним нельзя приближаться. Вот. Но Депардье человек особый, его Путиным целовали. То есть, и там чуть ли не сам Владимир Владимирович ему паспорт вручал. Ну, оказался оборотень. Вот. Оборотень оказался. Да, поэтому мы-то в своих намерениях чисты, так сказать. Мне кажется, надо все фильмы запретить теперь Депардье. Какие там вот это вот Астерикс и Обеликс, там, что он еще раньше не, снимал? Фильмы, много... там он уже не похож на то, что там снимали на самом деле, но он обнажил вот это вот... вот эту гальскую, гадскую сущность. Он опозорил, по сути дела, французский народ. Ну, то есть, поступив вот так по-свински. А при чем здесь французский народ? Ну как? Вот, сразу здесь народ. Это же душа, по сути, проявление. Вот, ну, легкомысленность французская, чем, это да, называется. Да. В чем у нас идет сейчас борьба вот. Помнишь, там вот французик из Бордо. Да, французик из Бордо. Их уже закремили классики. Ну, серьезно, то есть, его там Кадыров принимал, квартиру в Грозном ему подарил, в общем, все. Он такой раз... И в Бельгию, значит. То есть, причем его недовольство-то было в чем? Что он, когда из Франции ретировался, то налоги ему не нравились, в общем. Но, выяснилось, что здесь тоже налоги. Но здесь его что-то другое. В общем, я еще один может, вывод... Может, ему из проститутки этого... наши не понравились? Да, я не знаю. Хотя, мне кажется, ну это вообще уже надо с жиру беситься. Но я думаю, что здесь еще и элемент нашей непобедимости. Потому что дело в том, что зачем нам вообще вооруженные силы, что-то еще? Нам нужно выдать всем врагам паспорта Российской Федерации. Пусть поживут. Пусть поживут они через полгода. Друзья. Либо да. Суицид, либо назад в Европу. Я даже знаю парочку хороших мест, вот где стоит обязательно пожить. Ну, там в Бурятии, в Якутии. Да, и можно выдавать по гектару земли где-нибудь в Ивенкии. На Таймыре, да, там большое, да. Много поэтому, места. Ну, уехал, в общем, как... печалиться не будем. Отметился Обама, потому что выразил свое отношение. Выразил все-таки. К Владимиру Владимировичу. Вот выразил все-таки. Да, и целую неделю или дня три интернет бурно обсуждал, как перевести. Ты можешь Not эту... completely stupid? Да. Ты даже фразу эту знаешь, видишь? Конечно, я ее прочитал внимательно. То есть, некомплектный идиот? Ну, то есть, неполный идиот. Ну, и по этому поводу очень разные были переводы. Значит, «Известие» особенно хорошо перевело, мне понравилось, что Обама отметил пунктуальность и последовательность Владимира Владимировича. No completed, как ты говоришь, ступит. Ну, ступит точно, да. Я не знал, да. Что это так переводится. Да, да. Думаю, шла дискуссия. Там знак хороший, потому что если Обама уже дошел до такого, то до таких выражений, то значит... Наша с ним борьба имеет значение. Обаме уже терять нечего. Там уже Дональд Трамп уже ему... Вот, наконец, я приду... нашел место, где можно сказать это слово, которое обязательно в каждой программе должно звучать. Так вот, Обаме в жопу уже дышит Дональд Трамп, друзья мои. Поэтому Обаме уже по барабану, честно говоря. Он может сказать сейчас уже все, что угодно. Сейчас он уже больше герой интернета, там, всяких соцсетей, чем какой-то реальной политики. Больше, чем реальный политик, он герой российских соцсетей. Да, и соцсетей особенно. Его все ненавидят. Да, его, собственно, задача теперь нас с вами развлекать. Ну, вот он нас развлекает. Ну, развлечение было хорошим, потому что люди поделились. Я думаю, что когда человек... Это все-таки отрасль такой международной дипломатии. И когда человек допускает такое выражение, ну, это показывает, что идиоты не только у нас. Я вот на самом деле, можно тебе скажу одну небольшую теорию свою? Все-таки, как бы мы там любили или не любили американцев, в шоу-бизнесе они являются королями. И тут вообще не надо ничего говорить, это факт. Спорит. Лучшее кино, лучшие мюзиклы. В общем, вот там индустрия на высочайшем уровне. Так вот, друзья мои, мы просто этого не заметили. Американцы сделали шоу из собственных президентов. То есть они выбирают президентом какую-то совершенно невероятную фигуру. Потому что Буша, вот кто он младший там был, Буш, и вот только ленивый идиотом не называл, он реальный дурак. Вот, ну, это абсолютно было очевидно. И они избрали специально дурака для того, чтобы посмотреть, что получится. После этого они избрали чернокожего. Исключительно с целью посмотреть, что получится, я думаю, страшно потешались. Это вот такое шоу, за которое можно следить. А законы и принципы шоу основные – это должна быть какая-то фигура такая, притягивающая к себе внимание. Вот, чернокожий, на, собственно говоря, на президентском месте, он, представь себе, у нас бы чернокожего выбрали президентом, представляешь, все бы долго обсуждали просто тупо его цвет лица, что он говорит, на кого он похож, не похож и так далее. Вот. Я думаю, что и Трамп там не зря появился. Потому что дурак у них был, чернокожий у них был, теперь им нужен клоун. Такой вот прям откровенный просто. Ребята, это шоу еще на 8 лет, я вам говорю. И нам тоже нужен клоун. А то как-то... Ну, у нас вообще-то уже был один. И даже не один, я бы сказал, да. Не, у нас какие-то они тихие, нам нужен сейчас. Ну, разные, почему? Шумы, у нас клоун. Был вот один, был, который, значит, все время обнимался и целовался до этого. Потом был один, который, значит, тоже раздавал все налево и направо, раздавал, танцевал, Германию раздал. Другой потом, который оркестрами дирижировал, военными и прочими. И танцевал, в том числе, с девицами распутного вида. А потом у нас был с айпадом. Еще. Электронный, да, клоун. Тоже, да. У нас разные были шоумены. Ну да. Ну, а знаешь, это, наверное, потому, что вот всегда это такая зависть. Как бы то, что вблизи, оно же привыкаешь, не видится. И там, да. Больше видно, что за океаном. А на самом деле, так, если посмотреть... Может, мы как раз и есть короли шоу-бизнеса. Короли шоу-бизнеса. Они, между прочим, прутся. Они ведь прутся, смотрят. А, возможно, где-нибудь в Германии сидят чуваки... Ну, там-то скучно, господи, Меркель, ну, кто она такая? Они то на Америку посмотрят, то на Россию. И вот эта борьба, на самом деле, это похоже на батл. Батл такой вот настоящий. Кто кого перешутит, попросту говоря. Так что серьезно к этому нельзя относиться, я считаю. Конечно, нет. Да, серьезно относиться вообще нельзя ни к чему сегодня, потому что можно сильно пострадать от этого. Начался вывод войск из Сирии. Тоже было внезапное решение. Очень показательное видео. На Первом канале сюжет, когда разговаривает Путин с Лавровым и министром обороны Шойгу. Это нужно смотреть. Я рекомендую это посмотреть и обратить внимание на как раз на жесты. То есть, как Владимир Владимирович отрабатывает этот эфир. Вот, там очень все показательно. Но как-то странно выводят, потому что американцы уже сообщили, что продолжается участие там в определенных мероприятиях наших еще военных. Что-то там оттуда уже улетело. Но в целом мы там, я так понимаю, остаемся, и эта тема продолжается. Мысль другая, что я думаю, что же будет следующим? Ну, об этом все пишут сейчас. Что будет следующим? Следующий кричит заведующий. Вот ты как думаешь? Я думаю. Слушай, я теряюсь. Там такая изобретательность мысли. Если бы мы с тобой думали, как кремлевские вот эти креаторы, то мы бы там бы и сидели. А если бы в Кремле. А мы сидим здесь с тобой. Если бы мы знали пранкера, который им там дают указания. Да. Знали бы прикуп, жили бы в Сочи. Поэтому, друзья мои, нет, я, Кирилл, не готов на эту тему отвечать. Кто куда, кто зачем. Я понял, ты боишься? Нет, я не боюсь. Боишься даже помечтать? Я просто даже боюсь думать. Ладно, не будем, в общем. Потому что вдруг, опять же, вот тут же есть вопрос. Вот смотри, патриарх ездил в Антарктиду посмотреть на пингвинов. Обратил их в христианство заодно. Ну, во всяком случае, посмотрел. А зачем? А может быть, нам приглянулась Антарктида с ее пингвинами? Всяко может быть. Вот о чем идет разговор. Да, и среди пингвинов нужно устроить голосование. Тут же знаки о присоединении. Конечно. Да, Единая Россия там победит. Конечно. То есть пингвинов уже начали, их это осветили. Ну, то есть, да. Да. А, так вот почему Чуров-то это вышел в отставку. То есть, Чурова, наверное, туда отправят. Да, пингвинов призывать к голосованию, да. Соответственно, собирать у них голоса, вот эти кря-кря, как они там кричат. Считать их. Считать пингвинов, конечно. Вот. То есть, много вариантов, очень много вариантов. И я считаю, Антарктида – это далеко не самый последний, не самый худший. Или начнут, допустим, тогда присоединят Антарктиду и начнут заселять Сибирь пингвинами вместо людей. Или нами Антарктиду. Все равно мы уже морозоустойчивые такие. Нами это с тобой в первую очередь. Да, и нас с тобой... На корм пингвина. Нас с тобой в Антарктиду, да. Понятно. Ну, будем ждать, что же делать. Вот. Выросло поголовье скота в Красноярском крае. Господи, да ты что? Я вот, читая этот заголовок, я подумал, что вот людей все меньше и меньше. А скотов все больше и больше. Скоты прирастают. Вот я с тобой согласен, абсолютно, да. Что Министерство сельского хозяйства посчитало и бодро отчиталось. Но птицы стало меньше, потому что... Птицы удачи, надо сразу подчеркивать. Птицы удачи улетели все. Да. Вот, а скота зато... Зато. На 40% стало больше свиней. Господи, боже мой. А да, кто бы сомневался, кто бы что сомневался, именно свиней будет куда больше. Куда не сунешься, то мелкие скоты, то крупные. Это абсолютно совершенно, я с ними согласен. Да, так и есть. Да, это в частном поголовье, а в организациях аж на 80% свиней больше. Ну вот. А это факт? Факт, да. Куда ни придешь, везде какое-нибудь свинство обязательно, понимаешь? Это факт. Я тут тоже спорить не о чем. Вот бы свинью бы с медведем скрестить. Да. Получилось бы интересное животное такое. Что у тебя за такие, как это, евгенические какие-то прямо мечтания, слушай. Ну, я думаю, что нужно какой-то, ну, поменять символику. То есть, вот этот вот... Ты возвращаешься к этому уже второй раз. Да, возвращаюсь. Мы решили, что это должна быть шишка. А, шишка. Шишка. Точно. Она многозначна. Но шишка, она растительная. Это как овощ. Шишки разные, тебе говорю, бывают. Шишка как начальник, шишка как вот действительно овощ, ну, из которого произрастает, из шишки же семя вылетает, и потом оттуда что-нибудь произрастает. То есть, это, знаешь, вот хорошее. Поэтому, когда тебе говорят, что там ну, тебя там послали на шишку, например, то имеет в виду хорошее же, а не плохое. Поэтому шишка – это очень многозначный символ. Я считаю, его действительно нужно уже срочно куда-нибудь символику определить. Отлично. Ну, процесс уже пошел с этим. Значит, еще по Красноярску доходы населения выросли на 9%. Господи, боже мой, в каком месте, друзья мои, скажите, пожалуйста, в каком это где произошло? Эти счастливые где люди? Можно сходить на них посмотреть? Там не пишут? Пишут. Нет, ну, наверное, перед Ванкурнефтью, вон там надо постоять часик, и ты увидишь этих людей. На самом деле, с учетом инфляции, с учетом роста цен, зарплата упала на 7%. Ну, покупательная способность. Зарплата вроде выросла, покупательная способность упала. То есть денег стало больше, они стали дешевле, продукты стали дороже. В общем, процесс этот, возвращаемся к отмене денег, да, что процесс идет уничтожения. Конечно, отменить бы их на самом деле. Соблазняют граждан. Совершенно ненужные создают вот эти разговоры. Как было накануне перестройки. Люди требуют зарплату, кричат, что, сука, там корзина потребительская. А так нету никакой корзины, нету никакой зарплаты. Сидите. Трудодень и вот этот талоны на сахар, на муку. Талон, вот, пожалуйста, да. Талон потерял, сдохни. Да, талон потерял, все. Сегодня ты, а завтра я. Безответственный все. Ну, прославился очередной раз депутат Бадюков. Так, это кто у нас? У нас есть депутат горсовета Бадюков. Он один из самых славных депутатов городского совета. Его Артем, по-моему, зовут. Да, его зовут Артем. Он бегает, играет на пианино, пляшет. Бегает от кого, в смысле? Или за кем? Просто бегает, как Форест Гамп. Марафоны. Как Форест Гамп. О, да, о, е. Да, понятно. Тогда это понятно. На этот раз он, значит, пытался рассчитаться за услуги в кафе 100-рублевкой, подарочной крымской. У него ее не приняли. Сказали, что фальшивка. Типа сам всю ночь рисовал. Вернее, бежал и рисовал. А там смешно, что его комментарий. Друзья в Центробанке, в ЦБ, я не знаю, друзья в ЦБ, там я читал эту новость, да, ну там я не буду врать, там что-то вроде как дали мне целую пачку эксклюзивных купюр. Понтанулся парень, понтанулся, типа друзья. Друзья в ЦБ. Друзья в ЦК. Да, да, друзья в ЦБ. Да, понятно. Ему выдали целую пачку, и он вместо того, чтобы хранить... Это же юбилей. Хранить вечно, да. Хранить юбилейные эти купюры, еще что-то. Он ходит с ними, рассчитывается. А он понтуется. Вот, ты знаешь, а понты это у нас, в общем, да. Ну, это дешевые понты, понимаешь? Если бы у него были 10-тысячные... То там бы уже люди бы так подумали, да. Серьезно, брать, что, не брать. Сотка какая-то, крымская сотка, там все неоднозначно, в общем. Вот. Причем, наверное, депутата не узнали в кафе, поскольку, если бы знали, что это Бадюков, что он бегает, как Форест Гамп. То они бы пали ниц, во-первых. Да, пали бы. Либо присоединились. Да, купюру бы эту судорожно поцеловали, взяли. Конечно. И в кафе повесили в рамочке. На видном месте. На видном месте и подписали. Здесь был Бадюков. Мало работаем над имиджем. Мало. На это надо обратить внимание. Ну, мы уже мыли. Ну, мы помогаем. Да, мы помогаем. Мы мыли ему кости в связи с его поздравлением самого себя с 8 марта. Я предлагаю вот в этом месте сделать нам с тобой наш традиционный обзор коротких заголовков. Минуту памяти. Да, заголовков, да, вот. И потихонечку завершать нашу программу. Я тоже несколько заголовков интересных тут навыбирал. Итак, начинаю с первого. Это заголовки, друзья мои. Реальные существующие заголовки на реальных сайтах и даже на некоторых приличных реальных сайтах. Итак, в России осталось 5% недовольных присоединением Крыма. Мне кажется, здесь не хватает подзаголовка над этими работают или над этим работают. 5% всего осталось, друзья мои. И над ними работают, в общем. Над ними работают. Ну, сгноить осталось немного. Шикарный заголовок, на самом деле, на приличном сайте, называется «Последняя свинья Украины». Как ты думаешь, это о ком? Вот твое предположение. «Последняя свинья Украины» – это о ком? Ну, о ком? Янукович? Да нет, на самом деле это тоже об проблемах в аграрном секторе. В украинском, правда, да. Последняя свинья. Да, вот зато опять же из украинских новостей. Новости, конечно, заголовки обожаю. Кличко рассказал о про волшебные пендели и закатанные носки. Друзья мои, мне немедленно хочется узнать, о каких волшебных пенделях и закатанных носках наконец-то рассказал Кличко. Я думаю, Господи. Его надо позвать выступить в наш городской совет. Ну вот смешной очень заголовок. Путин призвал аграриев производить экологическую чистую продукцию. Ну то есть прямо вот и грустное-грустное лицо президента нашего, который говорит, ребята, уже хватит народ травить. Хватит вот, кстати, говно тоже разрешенное слово. Да, хватит уже говном травить народ. Давайте уже будем производить экологическую чистую продукцию. Уже Путин вас призвал, друзья мои. Ну кого же дальше, только если Господа Бога к этому. Ну не, Господь Бог, если призовет, то сразу туда. Да, сразу же, да. Вместе со всей экологической... Путин-то прежде чем туда, сначала, значит, в каземат, потом... Ну как-то да, через процедуру. Да, через процедуру, да. Каземата, зона и дальше. Да, а тут напрямую, через световую трубу и сразу туда. Так, вот, знаешь, совершенно интересный заголовок. А, ну вот знак качества про шишку. Знаком качества продовольственной продукции Красноярского края стала шишка. Это настолько двусмысленно, друзья мои. Хотя мы думаем, что знак качества шишка очень, да, мы уже говорили, что приемлемо. Так вот, Сергей Безруков тайно женился второй раз. Слушай, оказывается, он тайно женился и в первый раз. На ком был женат? И женился ли он тайно во второй раз так же, как еще первый. Тайно не разводясь в первый раз? То здесь масса вопросов в этом заголовке. Счастливые лица, видимо, тайно брачевавшихся, то есть Сергея Безрукова и какой-то брюнетки. Ну, в общем, мы за него рады, только да, почему там, тайно, он непонятно. Он еще откомментировал, что обошлись без свадебных пошлостей. В смысле, без первой ночи? Да, просто тайно женились вечером, в ЗАГС сходили и разошлись по углам. Да, да. Ну, тайно же, в общем, понимаешь, зачем афишировать? Зачем афишировать? Не только афишировать, зачем вообще? Да, раньше, даже вы знаете, друзья мои, раньше там, не знаю, просто не вывешивали, прости господи, вот на воротах, чтобы доказать, что невеста наша была девственна, ну, там, с какими-то, соответственно, физиологическими следами. Я надеюсь, дети нас не слушают. Курицу башку отрубали, забрызгивали. Да, ну, по-разному, да. Кто как мог, там пальчики, значит, соответственно, укалывали и прочие дела. Вот. А сейчас просто тайно, не надо ничего, все спрятали, все, и концы это называются в воду. И в прямом, и в переносном смысле, да. Да, и вот, кстати, интересный заголовок, кстати, вот, это из серии «Наука», даже нет, это из серии «Здоровье». Так вот, мне заголовок просто заинтересовал. То, что считают сексуальными отклонениями, назвали нормой. Наконец-то, друзья. Это вот канадские ученые призывают пересмотреть представление о приемлемом сексуальном поведении. Ну вот я не знаю, кто тут о чем подумал. Я не знаю. А что называют сексуальным отклонением? Вот если с овцой, например. Ну, надо будет Клинтона... Это же явное отклонение. Клинтона вернуть придется. И Монику Левинскую. Незаслуженно пострадали. А там какие отклонения-то? Там вообще нормально между влюбленными не может быть. Нет, отклонение – это когда уже совсем отклонение, понимаешь? То есть это когда не мальчик с девочкой, например... А мальчик свинью. Да. Или тыкву. Или что-то в этом роде. Так вот, теперь, значит, нужно... И это, видимо, возможно, ну, скоро придется назвать нормой. Ну, придется нам с тобой тоже пересмотреть, выходит, свое отношение к этому вопросу. К чему? К микрофону? Вот еще хороший славный заголовок. Красноярцы стали чаще имитировать падение в автобусах ради компенсации. Слушай, я чуть не рассмеялся. Я читал заголовок. Красноярцы стали чаще имитировать. И я в свете последней, прошлой, я подумал, оргазм. Имитируют падение в автобус. Да, вот, ну, падение. Падение в автобусах. Может, они имели в виду, авторы заголовка, что морально-нравственное падение в автобусах ради компенсации. Компенсации какой-то. То есть, вот он совершил какой-то недостойный поступок, например, ну, не знаю, там, публичный секс. Ну, и получил за это какую-то компенсацию в виде аплодисментов или там, ну, того же оргазма, о котором ты говорил. В автобусе прямо. Да, прямо в автобусе. Внимание граждан, там, славу. Его зафотали везде, выложили. Там, вот какой мощный мужчина. Его можно взять в полицию нравов. Он сможет больше, чем 300 протоколов сделать за год. Ну и последний заголовок, друзья мои. Мне он понравился тем, что он навеял на меня кое-какие воспоминания. Так вот, красноярцев пригласили на театральную ночь под названием «Голая правда». Это нормальное мероприятие, друзья мои. Если вы на него соберетесь, все хорошо. Просто я вспомнил, что в начале 90-х годов у меня был приятель, журналист, которому хотелось кушать. А в то время кушать было, в общем, нечего, ты помнишь? Да-да-да. Вот. И он взялся издавать газетку, которая называлась «Голая правда». Содержание этой газетки соответствовало ее названию. Вот. Поэтому, когда вы называете театральную ночь «Голая правда», то, в общем, имейте в виду, что ассоциации могут быть разные. Ну что же, вот такие время новости. Подошло к концу. И время прямо наше совсем подошло к концу. Я, Олег Тихомиров, с вами прощаюсь. Надеюсь, и Дюндик тоже это делает. Да, до свидания. Всего вам доброго. Настоящий Дюндик.